Глава вторая. Миллер. «Ну же! Прекращайте кататься, как куча девчонок, и покажите, на что способны!» — кричит тренер Харрис со скамейки, и его лицо приобретает отвратительный красный оттенок. «У вас было несколько месяцев перерыва, и только посмотрите на себя! Да я могу большую часть из вас заменить на фигуристов! Начинайте! Двигать задницами!» Я заставляю себя работать еще усерднее. Мне нужно показать лучшие результаты, чтобы продемонстрировать команде, каким хорошим капитаном я буду в этом сезоне. В конце концов, для нас это единственный способ выиграть чемпионат и получить счастливый билет в НХЛ. Но этого не случится без тяжелой работы и преданности делу. Не только от меня, но и от всей гребаной команды. Мои коньки врезаются в лед, пока я продолжаю раскатку. Вперед, назад, вперед, назад. Я резко останавливаюсь на каждом конце арены, посылая лавину ледяных брызгов. От льда цепенеют ноги. Приятное чувство, к которому я давно привык. Я использую его как топливо, чтобы работать еще усерднее. Ничего не может быть достигнуто без каких-либо самопожертвований. Окинув взглядом команду, замечаю двух халтурящих парней. Я втискиваюсь между ними. «Давай, Бобби!» Подбадриваю я новичка, хлопая его по плечу и ухмыляясь, когда он увеличивает темп. Так-то лучше. Мы завершаем спринт и переходим к следующему упражнению. А я делаю все возможное, чтобы довести ребят до предела их возможностей. После хрени в прошлом сезоне нам нужна победа. Мы не выигрывали чемпионат вот уже 3 года. Каждый сезон мы доходили до финала, но упускали победу сквозь пальцы. Однако такого больше не будет. Не тогда, когда капитаном стал я. Я собираюсь выиграть. Я покажу этим ребятам, что такое хоккей, и восстановлю нашу репутацию, даже если это будет последним, что я сделаю в своей жизни. Особенно после прошлогоднего провала. Сегодня первая тренировка после перерыва, и сказать, что парни выглядят плохо, это ничего не сказать. Они проводили все свое время на вечеринках и трахались с теми же девчонками, которыми они обменивались по кругу. Что насчет меня? Я провел весь перерыв на катке и в зале. Я знаю, что мне необходимо, и я ни за что это не упущу. «Кейн!» — кричит тренер. Повернувшись, я подъезжаю к человеку, который стал для меня намного больше, чем просто тренер. Он стал моим учителем, другом. И головной болью. «Да, тренер». «Неплохо смотришься», — ворчит он, едва взглянув на меня. Но я и не ожидал ничего большего от такого парня, как Харрис. Не думаю, что я когда-либо видел, как он показывал эмоции. «Выставь ворота и сделайте несколько упражнений». «Хорошо, тренер». Вернувшись в центр арены, я останавливаю тренировку и раздаю команды, а ребята делятся на группы. Парочка первокурсников берут ворота, остальные хватают коробки с шайбами и высыпают их на лед. Каждый берет шайбу, и тренировка начинается. Через полчаса на нашу закрытую тренировку заявляются 2 девушки и занимают места на трибуне. Скорее всего, это чьи-то подружки на одну ночь, которые пришли посмотреть на могучих драконов в действии. Я изо всех сил стараюсь игнорировать их, пока яркая вспышка не привлекает мое внимание. Осмотрев верхние трибуны, я замечаю, как одна из девушек стоит, держа камеру у лица, а другая что-то строчит в блокноте. Какого хрена? Кто это? Репортеры не могли сюда пробраться. Обычно это происходит ближе к концу сезона или когда один из парней сильно косячит. Сегодня только первый день. Я не могу представить, что парни настолько глупы, чтобы уже успеть что-то натворить. Я подъезжаю к тренеру Харрису, который стоит спиной к трибуне. «У нас на сегодня назначено интервью?» «Нет. О чем ты говоришь?» Его брови сходятся в одну линию в непонимании. Я кивком показываю в сторону трибун, и тренер поворачивается, следуя за моим взглядом. Он замечает девушек, и его лицо багровеет от злости. Я давно понял, что если он кого-то и презирал, то, несомненно, репортеров. Хотя это далеко не первый раз, когда он назначает интервью и забывает об этом. «Эй!» — кричит он, привлекая внимание не только девчонок, но и всей команды. «Спускайтесь!» «Черт!» — бурчит Тэнк, мой лучший друг, вставая позади и наблюдая, как девушки спускаются с трибуны. «Не хотел бы я оказаться на их месте». Остальные ребята собираются вокруг, чтобы понять, что происходит. «Охренеть!» — смеется Тэнк, показывая на высокую девушку, стоящую на нижней ступеньке. «Это та девчонка из зала!» «Серьезно?» — усмехаюсь я, разглядывая ее. «Она горячая». «Да, нужно видеть, что эта девчонка может делать, чувак. Она сумасшедшая!» произносит он, переходя на шепот, когда девушки подходят к команде, а я, наконец, получаю возможность хорошенько их рассмотреть. Девчонка из зала точно отвечает вкусу Тэнка. Высокая подтянутая блондинка с намеком на сумасшедшенку в глазах. Но вот другая... Черт. Она завораживает. Длинные золотистые волосы завязаны в хвост, и просто молят меня, чтобы я обернул их вокруг руки. Она оглядывает толпу парней перед собой, а я жду, что она засмущается или испугается. Но вместо того, она лишь посылает нам самую красивую улыбку, которую я когда-либо видел, и ее зеленые глаза сверкают, как два маяка. Мой член, болезненно дергаясь, встает от одного вида. «Какого хрена вы здесь делаете?» спрашивает тренер, указывая на камеру и блокнот в руках девушек. «Это закрытая тренировка. Кто вы?» «Здравствуйте», — отвечает моя золотая девочка, протягивая руку. «Вы, должно быть, тренер Харрис. Я Дэнни, а это Софи. Мы учимся у профессора Уитакера на занятиях по риторике». Объясняет она так, как будто это должно было что-то для него значить. Он быстро жмет ей руку, просто из вежливости. «Хорошо, я рад за вас. Но нам нужно работать. Уверен, вы помните, где выход», — пренебрежительно бросает он. Переглянувшись в недоумение, девушки снова поворачиваются к тренеру. «Нам дали задание продвигать вашу команду и писать еженедельные статьи о вашей работе. Нам казалось, что вы знали об этом», — проговаривает Дэнни. «Я? А, черт!» Бормочет тренер, разочарованно вздыхая и давая понять, что он забыл. «Слушайте, не хочу показаться грубым. Я согласился на это в конце прошлого сезона. Но вам лучше сосредоточить свои силы на какой-нибудь другой команде. У меня нет на это времени». Софи качает головой и смотрит тренеру в глаза. «К сожалению, мы не можем так сделать, сэр. Профессор Уитакер назначила нам вашу команду и не станет вносить изменения. «Поверьте мне, мы пытались», — добавляет она, закатив глаза. Ее последний комментарий бьет, словно нож. «От этого задания зависит половина нашей оценки за семестр». Когда кажется, что тренер скоро взорвется, Дэнни выходит вперед, положив руку на локоть подруги. «Тренер, со всем уважением», — начинает она мягким голосом. «Мы очень хорошо справляемся со своей работой. Не секрет, что вы потеряли свой статус после прошлогоднего чемпионата. И мне бы не хотелось это говорить, но вы спустили свою репутацию в унитаз. Честно говоря, прямо сейчас мы вам очень нужны». Тренер громко вздыхает и смотрит на девушек, а затем кидает взгляд на нас, прекрасно понимая, что они правы. «Нам сейчас пригодится любая помощь». «Что от нас требуется?» «Не слишком много», — отвечает Дэнни. «Мы получили задание сегодня утром, так что у нас пока нет четкого плана. Скорее всего, инициируем сбор средств на благотворительность и интервью с ребятами. Что-то в этом роде». «Что за сбор средств? Звучит как пустая трата времени. У этих парней строгое расписание тренировок. У них нет свободной минуты в течение дня между тренировками в зале, на льду и занятиями». Тренер сжимает губы. «Нет, нет, им не нужно будет ничего делать. Просто прийти. Но мы удостоверимся, что они укладываются в расписание. Все, что от вас требуется, это разрешить нам приходить на тренировки ради фотографий и использовать эти фотографии для социальных сетей». Тренер снова вздыхает, повернувшись к нам. «Вы, парни, согласны на это?» Парни бормочут что-то в ответ, а я решаюсь заговорить. Золотая девочка все еще не ответила на пару вопросов. «Как именно вы устроите сбор средств и другие мероприятия, в которых нам придется участвовать?» Ее красивые зеленые глаза обращаются ко мне. Она смотрит мне прямо в глаза, слабо вздыхая, почти уронив камеру. Ее щеки заливаются очаровательным румянцем, который действует на меня как гипноз. Моя голова полностью пустеет, и я забываю, о чем спрашивал. Я так сосредоточен на ее губах, что еле слышу ее ответ. «Ну, мы надеемся, что вы не будете возражать, но мы думали о секс-распродаже», — продолжает Дэнни с уверенностью. От этих слов мой член становится еще тверже. «Что?» — выпаливает тренер, явно не очарованный ее идеей. «Это смешно. Мои парни не станут продавать себя, как последние шлюхи». Парни смеются над реакцией тренера. «Нет-нет», — быстро проясняет Дэнни, тоже ужаснувшаяся от его трактовки. «Хотя я точно знаю, что некоторые из парней совсем не будут против». «Я имею в виду что-то вроде календаря «Парни-хоккеисты», который мы могли бы продавать, а все собранные деньги пойдут на благотворительность». Продолжает она, но один из парней ее перебивает. «Без обид, но продажа календаря звучит довольно скучно», — усмехается Броди. «У кого-то не хватает воображения», — бурчит Софи. «Мы подумали, что вам, парни, хорошо бы позировать голыми, обмазанные маслом, шайбой, прикрывающей все интересные места, к примеру. Хотя тебе хватит и льдинки, вылетающие из-под ваших коньков». Парни смеются, а Софи продолжает. «Взгляните на это с женской перспективы. Каждая девушка в кампусе, а может и в штате, захочет себе копию этого календаря. Если продавать их по 20 баксов каждый, к концу месяца вы будете купаться в деньгах. Пожертвуйте эти деньги во время одной из ваших игр, которую транслируют по телевизору, и вы за секунду восстановите вашу репутацию. Если вы, конечно, сможете продержаться всю игру без драк». Я пропускаю ее едкий комментарий мимо ушей. План мне нравится. Так, календарь. Неплохой ход, но этого недостаточно. Хорошей огласки от единственного благотворительного пожертвования не хватит на весь сезон. «Не беспокойся, у нас все схвачено», — отвечает Дэнни с сияющей улыбкой, от которой у меня что-то шевелится в животе. «Мы подумывали выставить вас всех на аукцион. Возможно, что-то вроде «Вечер с драконом», который… Нет. Прежде чем вы спросите, это не значит «Ночь в постели». Это будет просто свидание в ресторане, который выберет победительница. Еще мы могли бы посвятить небольшую часть еженедельных статей самому горячему хоккеисту недели, чтобы вы были на слуху. Вместе с этим мы будем обновлять ваши страницы в социальных сетях. Хотя, исходя из того, что я видела, их не обновляли лет 100. «Ладно, кажется, вы и вправду много думали об этом», — говорю я, не в силах отвести от нее глаз. Заметив мое пристальное внимание, она розовеет. «Похоже, вам придется проводить с нами много времени». «Похоже», — отвечает Дэнни, глядя на тренера. «Если вы не против. Мы все хорошо узнаем друг друга к концу сезона». «Некоторые из нас уже хорошо с вами знакомы», — проговаривает Тэнк, подмигнув Софи, которая, наконец, смотрит в его сторону, округлив глаза. Но она быстро возвращает себе прежний вид, и дерзкая улыбка растягивается на ее лице. «О, привет, здоровяк», — мурлычет она с затуманенным взглядом, явно вспоминая их совместное времяпрепровождение. «Дай знать, если тебе что-то понадобится», — произносит Тэнк, и все мы понимаем, что говорит он явно не о проекте. «Ладно», — продолжает тренер. «Пока вы не лезете в наши тренировки, проблем не будет». «Поняла, тренер», — отвечает Дэнни. «Вы не против, если мы сделаем пару фотографий после тренировки?» Тренер передергивает плечами, как бы демонстрируя, что ему все равно, если это не помешает его расписанию. «Без проблем», — бросает он, поворачиваясь к нам. «Возвращайтесь к работе!» Ни у кого из нас нет желания стать следующей мишенью его ярости, поэтому мы разъезжаемся в разные стороны, возвращаясь к тренировке. Но я смотрю на Дэнни каждую свободную секунду. Мой взгляд фиксируется на ее движениях, на том, как она перекидывает волосы через плечо, когда они лезут ей в лицо, как она настраивает камеру с поразительной точностью. Я знаю лишь одно. Я не остановлюсь, пока эта девчонка не окажется в моей постели. Часом позже мы заканчиваем тренировку, и я отправляюсь в раздевалку. Парни безостановочно ворчат после того, как я надрал им задницы на льду. Все оживленно обсуждают Дэнни и Софи, делают ставки, кому из нас первому удастся заполучить красивую задницу в постель. Мы все знаем, что Тэнк уже побывал там, но чего я точно не ожидаю, так это услышать от него грубое «отвалите». Либо эта девчонка была вовсе не так хороша в сексе, как он говорил, либо, что еще хуже, она засела в его голове. Я снимаю коньки, и после того, как стягиваю с себя свою потную форму, хватаю полотенце и направляюсь в душ с одной только мыслью в голове.